Такое начало разговора заставило картографа не на шутку встревожиться. А ну как начальство прознало, что он манкирует работой, и прислал этого человека, чтобы навести порядок? — И я счел своим долгом предупредить вас о серьезной опасности, вам угрожающей. Гость сел на предложенный Шенком стул и продолжал. — Вы проявили некоторый интерес к афоризмам Винченцо Спонтини. Так вот, я возглавлял группу, создававшую эту книгу. Меня зовут Конрад Вайсблат. Шенк было открыл рот, намереваясь сказать, как он рад такому знакомству. Однако Вайсблат жестом заставил его смолкнуть. Это было 2 года тому назад. Злосчастное время. Нет, не сначала. Сначала Спонтини всем нам очень нравился. Он вырастал в прекрасного писателя. Но затем все пошло в кривь и в кось. Именно этому женщина по имени Эстрелла. Шенку стоило огромных трудов не выказать своего волнения. Она составляла биографию Спонтини. Мы посылали ей все, что он написал. Она нам присылала подробности его жизни. Ну, обычная процедура обмена информацией. Наша работа давала ему жизнь. И, в свою очередь, питалась тем, что мы узнавали о его жизни. Этот процесс всегда проходит успешно, если только не увлекать в него свои личные чувства. А тут именно так и случилось. Никто из нас не встречался с биографами. Мы просто отсылали им, то есть фактически эстрели свои тексты для ознакомления. Она читала их с большим интересом, со слишком большим интересом, и она в него влюбилась. Горло Шенка подкатил горький комок ревности. Вайсблат продолжал. Вскоре эта любовь перешла в самую настоящую одержимость. Эстрелла перенесла ее на безвестных ей писателей, создавших Спонтини. Она ошибочно отождествила нас с нашим вымышленным детищем. Однажды Эстрелла пришла в мой кабинет и представилась, и призналась мне в любви, хотя и видела меня впервые в жизни. Спонтини дал язык мыслям и чувствам, немо дремавшим в ней до того момента. Тонко чувствующий человек. Он, как никто другой, понимал потаенные глубины женского сердца. Его страстный гений в корне перевернул всю ее жизнь. Несмотря на все мои протесты, она говорила со мной словно самим Спонтини. Затем она обняла меня и стала молить, чтобы я принял ее любовь. Я мягко ее отстранил. Я хотел, чтобы эта женщина осознала безумие своих поступков. Но в то же время боялся сделать ей больно. Я поблагодарил ее за все ею сказанное, добавив при этом, что я, уж я заговорил от имени Спонтини, уже женат, а потому не могу ответить на ее чувства. Она вспыхнула и, стремглав, выбежала из моего кабинета. Я наивно считал, что тем все и кончилось. Однако уже на завтра, разбирая доставленные из биографического отдела документы, я нашел среди них адресованные мне. Текст письма был предельно краток. Если все дело в жене Спонтини, она должна умереть. Грубо говоря, она вконец свихнулась. Опасаясь, что все мои доводы и возражения могут лишь укрепить ее в этом безумии, я счел за лучшее попросту не обращать на нее никакого внимания. Однако вскоре я узнал, что Спонтини убил свою жену. Повредившись умом, Эстрелла твердо проводила в жизнь свой замысел завоевать его. Или, следует сказать, завоевать меня. В ее воспаленном мозгу реальность окончательно перепуталась с фантазией. А вы не сообщили о ее действиях начальству биографического? Ну, мне совсем не хотелось множить страдания этой несчастной. Более того, я оставил в полном неведении всех своих коллег и даже жену, о чем мне пришлось вскоре пожалеть. И очень горько. Я получал от нее письма с мольбами о любви, но я никак на них не... Наша группа продолжала работать над Спонтини, хотя всех нас крайне расстроило известие, что предназначенный ему жизненный путь завершился убийством и безумием. Никто из моих сотрудников не понимал, как могло такое случиться. а у меня не хватало духа сказать им, что всему виною женщина, чью любовь я отверг.